Глава 37. К вечеру ветер стих, и Виктория спокойно простояла всю ночь, зацепившись якорем за вершину большого сикомора. Доктор и Кеннеди поочередно несли вахту, а Джо проспал богатырским сном целые сутки. «Это именно то лекарство, какое ему нужно», — заметил Фергюсон. «Его излечит сама природа». С рассветом порывистый ветер усилился, и Викторию сначала бросало то к северу, то к югу, пока, наконец, не понесло к западу. Доктор определил по карте, что они проносятся над царством Домергу, холмистым, очень плодородным краем. Население его жило в легких, сплетенных из тростника хижинах. В полях мелькали многочисленные скирды хлеба. Все они были поставлены на невысокие подпорки, вероятно, для того, чтобы предохранить их от полевых мышей и термитов. Вскоре аэронавты увидели город Зиндер. Его легко можно было узнать по обширной площади, где происходили казни. В центре площади возвышалось дерево смерти. Под ним все время дежурил палач. И стоило кому-нибудь пройти под тенью этого страшного дерева, как его немедленно вздергивали на виселицу. Кеннеди взглянул на компас и с некоторым беспокойством заметил. «А нас опять относит к северу!» «Ну что ж из этого?» — отозвался доктор. «Если Виктория занесет нас в Тимбукту, жаловаться не придется. Никогда подобное путешествие не совершалось в лучших условиях. И при лучшем состоянии здоровья путников — докончил Джо, поднимая края тента и высовывая оттуда свою славную, улыбающуюся физиономию. «А, вот, наконец, проснулся наш храбрый друг, наш спаситель!» — закричал охотник. «Ну, как ты себя чувствуешь, Джо?» «Вполне нормально, мистер Кеннеди. Вполне нормально. Кажется, никогда лучше себя и не чувствовал. Ничто ведь не может подбодрить человека так, как подобная увеселительная прогулочка после купания в озере Чад. Не так ли, мистер Сэмуэль?» «Славный ты человек», — сказал Фергюсон, крепко пожимая ему руку. «Сколько тревоги и мучений ты нам доставил». «А вы думаете, что я на ваш счет был спокоен, что ли? Можете гордиться тем, что заставили меня просто дрожать от страха за вас». «Вот и пойми его, как это он все повернул». «Вижу, что падение в озеро нисколько не изменило нашего Джо», — заметил Кеннеди. «Ты, друг мой, проявил великую самоотверженность», — продолжал доктор. «Ты спас нас, ведь Виктория падала в озеро, и оттуда никто не мог бы ее извлечь». «Подумаешь, если акубарем полетел в воду, так что из этого? Какая тут самоотверженность? Разве я этим не спас и самого себя? Ведь вот теперь мы все трое здесь, в добром здоровье. Значит, нам не в чем упрекать друг друга». «Нет, с этим малым никогда не сговоришься», — воскликнул Кеннеди. «Лучший способ сговориться со мной — это никогда не поминать того, что было», — заявил Джо. «Что сделано, то сделано. Хорошо ли, плохо ли, не стоит к этому возвращаться». «Ах ты упрямец», — смеясь проговорил доктор. «Но не расскажешь ли ты нам, по крайней мере, о своих похождениях?» «Хорошо, если вы непременно этого желаете. Только раньше мне хочется зажарить на славу вот этого жирного гуся. Вижу, мистер Дик времени даром не терял». «Верно, верно, Джо», — отозвался доктор. «Ну так посмотрим, как африканская дичь почувствует себя в европейских желудках». Гусь был зажарен на пламени горелки, и его сейчас же съели с большим аппетитом. Джо, не евшему несколько дней, досталась, конечно, львиная доля. После чая и грога он начал рассказывать друзьям свои приключения. Он говорил взволнованно, хотя по своему обыкновению ко всему относился философски. Видя, что чудесный малый все время больше, чем о себе, думал о нем, Фергюсон не мог не пожать ему руку. Когда Джо рассказал об исчезновении острова, населенного племенем Бидиома, доктор объяснил, что на озере Чад это частое явление. Наконец, в своем рассказе Джо дошел до того момента, когда он в отчаянии завопил, засасываемый трясиной. «Я считал, что погибаю. Моя последняя мысль была о вас, мистер Сэмуэль. Тут я опять начал выбираться из болота. Как? Я и сам не знал. Но решил биться до последнего. И вдруг совсем близко от себя увидел... Ну как бы вы думали, что? Конец каната, видимо, недавно отрезанного. Уж каким-то образом умудрился я добраться до этого самого каната. Потянул за него, смотрю, держится. Я поднимаюсь, делаю еще усилие, и вот я на твердой земле. А на конце каната вижу якорь. Да, мистер Сэмуэль, можно сказать, это уж доподлинно был якорь спасения. Я узнал его сейчас же. Якорь с нашей Викторией. Значит, вы здесь останавливались. Я проследил направление каната и по нему догадался, куда вы отправились. Тут и дух у меня поднялся, и силы явились. Выбрался я из трясины и снова зашагал. Шел часть ночи, держась подальше от озера. Наконец добрался до опушки огромного леса. Здесь в загоне спокойно пасся табун лошадей. Не правда ли, в жизни бывают минуты, когда каждый умеет ездить верхом? И вот, недолго думая, я вскакиваю на одного из этих четвероногих и мчусь к северу. Не буду вам говорить ни о городах, ни о селениях, я их не видел, я их избегал. Несусь по засеянным полям, перескакиваю через кустарники, изгороди, понукаю своего скакуна, заставляю его брать препятствия. Так домчался я до границы возделанных земель. Передо мной пустыня. «Вот и прекрасно», — сказал я себе. «Это мне на руку. Здесь, по крайней мере, далеко видно». Я ведь ждал, что вот-вот появится наша Виктория. Но она все не появлялась. Так я скакал часа три, и вдруг, как дурак, нарвался на стоянку арабов. Ну и началась тут же погоня. Скажу вам, мистер Кеннеди, ни один охотник не знает как следует, что такое охота, пока за ним самим не поохотятся. И, признаться, не посоветовал бы я ему этого испробовать. Но вот моя лошадь падает от изнеможения. Меня уже настигают, сам я валюсь на землю. Вскакиваю на круп коня какого-то араба. Я не желал ему зла, но пришлось-таки придушить его. Тут я вас и увидел. А что было дальше, вы знаете. Виктория мчится по моим следам, и вы подхватываете меня на лету, как всадник подхватывает перстень. Но скажите, разве я был не прав, рассчитывая на вас? Видите, мистер Сэмуэль, как все это понятно и просто. И если только когда-нибудь вам понадобится, я готов в любой момент все это проделать снова. Ну а теперь еще раз повторяю, об этом вообще больше не стоит говорить. «Дорогой мой Джо», — взволнованно заговорил доктор, «мы недаром полагались на твой ум и ловкость». «Да что там, сэр? Надо только следовать за событиями, и тогда...» «Всегда вывернешься. Знаете, самое верное — это принимать все так, как оно случается». За то время, что Джо повествовал о своих приключениях, Виктория успела пролететь немалое расстояние. Вскоре Кеннеди указал настроение, показавшееся на горизонте и имевшее вид города. Доктор сейчас же справился по карте и убедился, что это небольшой городок, Тажелель в стране Домергу. «Мы опять попали на путь исследователя Барта», — сказал Фергюсон. «Именно в этом городе он расстался со своими двумя товарищами, Ричардсоном и Овервегом. Первый направился в Зиндар, второй — в Маради. Помните, я вам рассказывал, что из троих только Барту удалось вернуться в Европу?» «Итак, мы несемся прямо на север?» — спросил охотник, следя по карте за направлением Виктории. — Прямо на север, дорогой Дик. — И тебя, Сэмуэль, это нисколько не беспокоит? — А почему бы это могло меня беспокоить? — Да потому что это течение несет нас к Триполи, и нам придется снова перелетать через Сахару. — О, так далеко мы не залетим. По крайней мере, я надеюсь на это, — ответил доктор. «Где же ты, Сэмуэль, думаешь остановиться?» Признайся, Дик, разве тебе не было бы интересно побывать в Тимбукту?» «Тимбукту?» — переспросил Кеннеди. «Уж, конечно, было бы странно путешествовать по Африке и не осмотреть Тимбукту», — вмешался Джо. «Знаешь, Дик, ты будешь пятым или шестым европейцем, посетившим этот таинственный город», — добавил доктор. «Ладно, летим в Тимбукту. Дай нам только добраться до 17,5 градусов широты, а там уж мы начнем разыскивать попутный ветер на запад». «Хорошо», — отозвался охотник. «Но скажи, сколько приблизительно миль нам еще придется нестись на север?» «По крайней мере, миль 150». «В таком случае я немного посплю», — заявил Кеннеди. «Конечно, поспите, мистер Дик», — откликнулся Джо. «Да и вам тоже, мистер Сэмуэль, не мешает соснуть. Ведь оба вы нуждаетесь в отдыхе, замучились без сна, по моей милости». Охотник улегся под тентом, но Фергюсон, который не так-то легко поддавался усталости, не оставил своего наблюдательного поста. Через 3 часа Виктория проходила над каменистой местностью, по которой тянулась обнаженная гранитная цепь гор. Некоторые отдельные вершины этой цепи достигали 4000 футов. После бесплодия пустыни природа как бы наверстывала упущенное. Здесь буйно разрослись леса акаций, мимоз и финиковых пальм. С необыкновенной быстротой носились и прыгали жирафы, антилопы и страусы. Это была страна племени Келюй. У них, как и у свирепых их соседей, туарегов, существовал обычай закрывать лицо хлопчатобумажной повязкой. В 10 часов вечера, сделав за день великолепный перелет в 250 миль, Виктория остановилась над большим городом. При свете луны было видно, что часть его покрыта развалинами. Здесь и там, облитые лунным светом, высились минареты. Доктор установил, что Виктория находится над Агадесом. Этот город некогда был центром обширной торговли. Но к тому времени, когда его посетил Барт, он пришел в упадок. Среди ночи, никем не замеченная, Виктория опустилась милях в 2 севернее Агадеса, на обширном поле, засеянном просом. Ночь прошла спокойно, а на рассвете в 5 часов утра легкий ветер стал дуть на запад и даже несколько на юго-запад. Фергюсон поспешил воспользоваться этим благоприятным обстоятельством. Он быстро заставил подняться Викторию, и та умчалась дальше, купаясь в солнечном свете.